Да? Алло. Ну что? Что? Что? Ну, алло, да что? Что надо? Как жизнь? Пошел нахуй, вот так жить! Да? Привет. Ну что надо? Как дела? Что надо? С прошедшим праздником тебя. Чего? С прошедшим тебя праздником. 703-0268 твой телефон. Да, именно этот номер. Вот именно. А ты не думаешь, что этот номер я сдам в полицию? Вот тебе дела будут. Это номер садика. Не еби мозги. Не ебу. Да. Да. Сходи к Боровицкой и выеби ее грязную жопу. Не говорите такое. Штаны валялись грязные. Ее как пнули во дворе. Неправда. Штаны в говне были. Неправда. Пошел нахуй. Не пойду. Понял? Нет.